Глава 20. Выйдя из телепорта, отправился к уже знакомой мне пятерке игроков. Не знаю почему, но нравились мне эти ребята на подсознательном уровне, пожалуй, как и Ральфи, который был словно ребенок. Весел и непринужден, но одновременно с этим и серьезен. Поднявшись наверх, представил их друг другу и, скинув барахло Ральфи, покинул будущую дружную компашку. По пути узнал о том, что Артианс все-таки вернулся и, временно отменив дежурство на канате, что должен был меня вытащить, отправился в местный гарнизон. Удивительно, но несмотря на то, что после постройки стены на этом участке границы прошло не так много времени, стали появляться здания и снаружи чистокола, пусть это пока были временные постройки вроде лавок купцов и пары мастерских, однако тенденция радовала. Если подобное преображение продолжится и будет происходить не только в этом регионе, но и в остальных, то можно будет рассчитывать на дополнительное финансирование, которого ох, как не хватает. Артианс нашелся в доме командира лагеря, где за обе щеки уплетал гречневую кашу с мясом. «Привет, бродяга, еле нашел тебя». «Да что меня искать? Сказал бы, что буду нужен, я никуда и не делся бы». «Знал бы я заранее результат своего похода, так сказал бы». «Ты, когда ешь, выходи к телепорту. Я ждать буду, хорошо?» «Да какие вопросы? Хотя у меня есть предложение получше. Присаживайся, вместе перекусим. Когда последний раз домашнего-то ел?» Прикинув, я лишь пожал плечами, так как и сам не помнил, когда и что произошло, слишком много всего навалилось. Отказываться от подобного предложения не стал, так что сел на лавку рядом с Артиансом и положил себе немного каши. Чувствовал себя при всем этом неуютно, что было, видимо, написано на моем лице, так как Артианс поспешил успокоить. «Ты не переживай, Мираж, мы не объедаем хозяев, это все куплено за наши кровные, девчулькам, что готовят, тоже платим. Даже хозяину по монетке скинулись, чтобы в нормальных условиях поесть на перевале, а то всех уже достало питаться, сидя на корточках». Услышав подобное, я успокоился и совсем по-другому стал смотреть на ситуацию, да и аппетит неожиданно разыгрался такой, словно в желудке пропасть образовалась. Навернув порцию и положив добавки, которую стал есть уже неторопливо, начал расспрашивать товарища. «Слышал что-нибудь про 50 великих паладинов?» «Конечно!» «Стоп, а ты как про них узнал? Наткнулся на останки?» «Почти. На них самих. Не на всех, правда, но троих видел. Это великие воины. Хотел бы и я встретиться с ними». «Не знаешь ты, чего просишь, так как я с ними познакомился тогда, когда они обрели статус проклятых паладинов смерти. По-моему, это даже звучит не очень дружелюбно, но это все лирика. Я получил задание на их уничтожение, дабы освободить их дух». «Задание? В Межгорье? От кого?» «От самого мира. Ты рассказывай давай, не отвлекайся, тем более, что уже доел. Хотя, давай даже так». Я быстро вычистил свою миску дочисто и встал из-за стола. «Расскажешь по пути, у меня, к сожалению, есть сроки». «Хорошо, слушай». Мы отправились к телепорту, откуда нам предстояло переместиться за покупками, а Артианс начал свой рассказ. «Это случилось давно. Известно, что при правлении Эрхиоса, но точного времени его правления установить не удалось, так как тогда это было королевство Роград, стоящее на территории Филорсии и Фирдо, а также южнее их, где ныне Великая Степь, королевство орков и Фариат, королевство человекообразных обезьян. Образовалось королевство хаотично путем многих завоеваний нескольких степных племен, что осели на этих землях и стали развивать свое государство. В многочисленных набегах они добыли несметные сокровища, благодаря чему в течение нескольких десятилетий под знаменами Рограда расцвели города. Постепенно на землях все устаканилось, поля взбороздили пашни, леса были разделены на охотничьи угодья, скот начал размножаться, пришло благополучие и мир. К сожалению, спокойствие длилось недолго, сменилось три правителя, и на землях Рограда и окрестных королевств появилась нежить. С этим явлением достаточно успешно боролись вначале особенно роградцы, так как боевая дисциплина и умения сохранились у них и при мирной жизни, но постепенно нежить мутировала, границы стали слабеть от многочисленных набегов тварей, рвущихся к относительно свободным угодьям страны. Возможно, со временем бы они и разобрались обычным путем, но история не терпит сослагательных наклонений. Прадед Эрхиаса был мудрым человеком и правителем. Он предвидел возможные варианты событий и решил, что уничтожение королевства лишь дело времени. Он вызвал своего друга, чародея Рихтогншпица, с которым прожил бок о бок всю свою жизнь и поручил разработать средства для создания истинных воинов света, что покончат с заразой. И маг приступил. Согласно его изысканиям, начинать развивать воина необходимо с детства. Так многократно повышался шанс успешной контролируемой мутации. Со всего света ему свозили сирот, детей до 5 лет, что пережили ужасное, смерть родителей. Но многие тысячи из них не пережили опытов Рихтонгшпица. Страшно говорить о том, что происходило в лабораториях замка. В замок бесконечной колонной привозили ингредиенты, свитки с древними письменами и огромные повозки, наполненные детьми. Спустя год исследований появился первый выживший — Орион, в будущем прозванный как Светоносный. Ему пришлось многое испытать на себе, но он выдержал и стал первым в своем роде. В будущем он станет предводителем отряда 50. После успеха с Орионом дело пошло в гору, но не настолько быстро, как того хотелось бы. Спустя 3 недели появился второй выживший, и через 4 месяца их стало 7. Через 5 месяцев выжила первая девочка, а через 1,5 года проект закрылся, так как набралось 50 выживших. На тот момент еще просто детей, что выжили. Когда закончили отбор, детей, отобранных, вывели из стазиса, в котором они находились после успешного селектирования. Это было необходимо для того, чтобы их развитие шло параллельно. И отряд сформировался монолитным, где бы не было старших и младших, новых и старых. После этих манипуляций за них принялись воины и маги, учителя, что заслужили себе репутацию делом. Дети занимались до изнеможения, до потери сознания, но становились сильнее и крепче. Еженочно у их кроватей стояли маги жизни, напитывающие их тела силой и помогая естественному течению развития ускориться. Прошло 20 лет. Воины выросли до 3 метров ввысь и обладали соответствующей росту силой, способной потягаться с дикими животными. Но ни одна физическая мощь была их орудием. Каждый из них обладал степенью магистра в магии света, а Орион, на тот момент ставший уже предводителем, архимага. Воины в совершенстве владели мечами, копьями и луками. Это позволяло им мгновенно менять тактику и стратегию своих сражений, на тот момент еще учебных. Но вот настал момент, когда воины покинули свои учебные лагеря и отправились в город, атакованный нежитью. Телепорт, и за спиной войска 3 личей появился небольшой отряд в 50 человек, но их сверкающая артефактная броня, ауры, что от изобилия силы были фактически осязаемы, и внутренний свет, что пробивался из ясных глаз, создавали ощущение, что они существа другой категории, нежели остальные. В тот день они одержали первую ошеломительную победу, разбив многотысячную армию, играючи, словно ребенок, разметавший песочный замок лопаткой. В тот день они получили прозвище «Отряд 50», и это название не потерпело ни единого изменения до самого конца, так как ни один из отряда не погиб. После первой оглушительной победы было еще множество, и все успешны. За 3 месяца они зачистили свою страну, после чего по прошению соседей были командируемы в самые горячие точки, где выжигали под корень скверну. Их имена знали все в окрестных странах. Любого можно было разбудить ночью, и тот бы вспомнил имена 50. И не из-за страха, а из-за любви, так как не было ни одного человека, которому прямо или косвенно они не помогли. Вот их имена. Орион, Светоносный, Эрлеоргат, Гермадон, Квазар Паттл, Азраил, Ралиас, Вадол, Арканот, Шактар Акрен, Вилхон Ликтин, Ермол, Ворлин Меркели, Широк, Далмер Триол, Владол Рокм, Маркмел, Сальян Дор, Жарфар Ектор, Ломек Сорк, Вервуд Волдрик, Ангус Мариаст, Ультейн Фрист, Рейзел Гроверон, Грегор Тонг, Даг Фолект, Кадиас, Фредерик Кромрих, Гейнар Проклятый, Амон Этир, Аннон Ингелит и Арандил Ясный, Марк, Вася, Дюк Рейвен, Бардук Авро, Трокст Вилл, Зак Дугвал, Борг Золак, Джок Фрикант, Симфилат. И 10 женщин, что сражались наравне с мужчинами и всегда были любимы народом за свою доброту и мягкосердечие. Афродита, негласная их предводительница, Ракшель, Роксана, Виолетта, Дальяна, Шарок Ли, Финис Салонт, Элора Данная, Ерина, Гилона. Блистательные победы шли одна за другой до тех пор, пока не наступила напасть с Межгорьем. Сила местных тварей была такова, что ни одно войско не могло пройти внутрь. Там погибли тысячи бойцов, и тогда взоры обратились к королю Эрхиосу, что сменил уже и деда, и отца, и отряду 50, что остался тем же, как те воины, встретив примерно 30-летний возраст, перестали стареть. С приходом 50 битва изменила темп и направление. Щупальца легионов нежити, выползающие из Межгорья, были отсечены и уничтожены. Нежить загнана внутри периметра гор. А затем воины вступили внутрь, тесня противника и планируя его уничтожить, и погибли, но смогли все-таки спасти окружающие страны, так как пришедшие маги смогли поставить барьер, работающий и по сей день. Артианс рассказывал, перед глазами пролетала вереница давно прошедших событий, а организм действовал на автомате, закупая нужные мне материалы для ловушек. Магазины сменялись на фоне, инвентарь полнел от разных орудий. История оказалась одновременно грустной и полезной, заставляющей задуматься о том, как же мне вообще убивать этих танков, в дополнение ко всему оббафанных тьмой и имеющих в поддержке армию нежити попроще. Но попроще лишь относительно них, а не в глобальном плане. Однако на все нежелание мозга пришлось сбросить чувство прострации и сосредоточиться на задаче завтрашней. Для начала необходимо было определиться, насколько зрелищным должен быть бой. Долго думал, но в итоге решил, что нужно яркое начало и затянутый, как агония, конец. К тому же я планировал потренироваться в процессе этого боя различным тактикам, ведь где еще будет такой полигон? Закупка вышла разношерстной и очень дорогой. В общей сложности вышло в 50 тысяч золотых, что охренеть как много. При этом я уверен, что сложи я все купленное в одну кучу. И никто не поймет, как связаны эти вещи, разве что болезнь барахольщика приплетут. Закупившись, отправились с Артиансом пообедать, где я, покопавшись в закромах, достал старую заметку и попросил-таки его поискать информацию о титанических существах, в принципе и в частности о Дроздане, по пунктам, где именно находится, какими силами располагает, какими слабостями обладает и, наконец, какая именно награда ждет победителя. Наскоро приговорив поздний обед и получив от Артианса подтверждение, что он займется этим вопросом, к тому же продолжит поиск остальных частей сета теневого убийцы, отправился непосредственно в Удомский лес, стоило наконец осмотреться там и начать подготовку к бою. Первой проблемой на этом пути стало то, что я никак не мог найти проводника, открывшего эту местность, и отчаялся настолько, что даже написал вести с просьбой о том, чтобы она узнала у своих об этом. Заодно намекнул, что было бы неплохо вернуть Кирасу и поделиться таки успехами их расследования. Веста думала недолго и отписалась, что сама хотела со мной пообщаться, так что будет моим проводником, заодно и расскажет. Прибыла она быстрее, чем даже ответила. Через минуту после последнего сообщения с уточнением моих координат оранжевый портал разрезал пространство среди площади, и на каменную мостовую вышла прямоходящая кошка. Черный доспех из кожи, что блестела и текстурой смахивала на латекс, плотно облегал стройные длинные ножки. Верх напоминал кожаную куртку с косой застежкой. Однако она была настолько подогнана под фигуру девушки, что казалось, что это ее родная кожа, из которой тут и там торчали шипы и кольца пирсинга. Если описывать ее коротко, то она была сногсшибательно сексуальна. Ладная фигурка девушки притягивала взоры до настолько, что мужчины, увидавшие ее, буквально потерялись в пространстве и чуть ли не облизывались, попутно капая слюной на мостовую, да в таких объемах, что эту самую мостовую можно было вымыть до блеска. Сглотнув внезапно появившийся комок в горле, внутренне собрался и решительно шагнул ей навстречу. «Экстравагантно, однако, но мне нравится. Привет». «Привет, Мираж». Веста подошла и легонько обняла меня, из-за чего на площади резко стало жарче, а слюна, недавно капавшая из пасти местных мужчин, резко превратилась в кислоту, видимо, от зависти. «Открывай телепорт, сваливать отсюда будем, а то в моей броне скоро проплавят дырку добрые взгляды». Веста взмахнула рукой и пробила пространство, открывая нам личный телепорт, в который мы все так же в полуобнимку и прошли. Оглядевшись вокруг на наличие лишних ушей и убедившись в их отсутствии, задал вопрос, который первым возник в моей голове. «Я по нашей старой дружбе не стал говорить это при свидетелях, но искренне надеюсь, что ты была рада меня видеть и решила удивить нарядом, а не решила какую-то свою проблему за мой счет, не поставив меня в известность». «Не поверишь, но я действительно рада тебя видеть». «Ну а обнимашки? Мы же старые друзья, вот и не сдержала порыв теплых чувств». «Ну-ну, будем считать, что я поверил». «Циник ты, Мираж, надо верить в искренние чистые чувства». «Ладненько, а что мы вообще здесь делаем?» «Да поспорил я с парой магов, что разбить отряд из 20 существ для меня вполне себе посильная задача. Вот у нас место рандеву здесь, надо осмотреться». «Тебе заняться больше нечем?» «Спорит он, на крайняк пришил бы этих магов и делов-то?» «Заняться есть чем, мне телепорт нужен, а по итогам этой схватки мне обещана скидка». «Вот любишь ты влезать во всякие истории, скидка хоть того стоит, а то я же не буду на фигню размениваться». «Вредный ты, интересности у тебя всякие нет, чтоб даму пригласить поразвлечься». «Пригласил бы и тебя поразвлечься, да только там по условиям я должен быть один». «Может, в другой раз?» «Давай пока пройдемся по округе, осмотрим все. Заодно ты мне расскажешь, как там дела с нашими общими друзьями». «О, меня пригласили на свидание. Ну, пойдем». Веста взяла меня под руку, и мы отправились обозревать окрестности. Сам телепорт у Домский лес оказался в деревне, что отстроилось на руинах города. Здесь, возможно, не было бы вообще телепорта. Но он пережил разграбление городка. В целом говорить о поселении нечего. Десяток низких домов, огороженных от леса кривым чистоколом, до руины, которые себе уже отвоевал лес, прорастая из всевозможных мест. Лес привлекал куда больше внимания. Старый мрачный лес, чем-то напоминавший лес Межгорья, разве что здесь он был живой. Исполинские деревья, куча валежника под ногами, мягкая поросшая мхом почва, просто идеальное место для засад и ловушек. А их я сделаю много, так что ребятам будет чем поразвлечься. Проведя основной осмотр, я сосредоточился на речи Весты, подсознательно отмечая все удобные для засад места и отмечая их на карте, ведь послушать было что, не только у меня выдались наполненные событиями деньки.